Глава 4. Эо Бенефациенда. Возможно, кому-то поможет эта информация. Я расскажу об очень опасных людях. Я сама рискую, когда пишу это, но больше не могу молчать. Так вот, это тайный клуб. В нем состоят высокопоставленные люди. В основном это люди публичные, депутаты, религиозные деятели, общественники, бизнесмены и так далее и тому подобное, а также их родственники. Цели комьюнити банальны – деньги, власть и, конечно, развлечения. Они проводят так называемые собрания, где плетут интриги. Внутри клуба все окутано ореолом тайны и мистики. Они повернуты на оккультизме. К примеру, чтобы к ним вступить, человек должен пройти ритуал посвящения. Но самое страшное – это их развлечения. Хозяева клуба предоставляют услуги. Наркотические трипы, шаманские обряды, оргии с любыми извращениями и тому подобное. Любители экстрима могут купить себе настоящего раба или поохотиться на живого человека. Часто жертвами становятся дети. Конечно, все это стоит очень дорого, но у членов клуба есть деньги. Многие покупают так называемый пакет «Все включено». Это круглосуточный доступ к любым услугам. Таким людям выдают черные браслеты из змеиной кожи в знак того, что им теперь можно все. Это то, что я хотела сказать. Людей похищают для охоты или сексуальных утех. К сожалению, никто в Петербурге не застрахован от этого. Кто-то должен остановить этих людей. Я молюсь, чтобы все пропавшие без вести нашлись и вернулись к своим семьям. От всей души желаю родственникам удачи в поисках». В животе Матвея появилось тревожное чувство. Он встал и сделал несколько шагов по комнате. «Что же получается? Бодибилдер на меня охотился. Вот почему такое странное оружие». Молодой человек застыл на месте. «Вот же выродок! Решил в рыцаря поиграть!» Он вновь сел за ноутбук. Комментарий оставила женщина с именем Эо Бенефациендо и хомячком на аватарке. Матвей открыл ее страницу. Сплошные репосты, закаты, музыка, анекдоты и прочая хрень. Он решил написать ей сообщение со своего аккаунта. «Здравствуйте. Я насчет того клуба, о котором вы писали. Кажется, за мной охотятся. Мне нужно больше информации, помогите». Сообщение дошло до адресата, однако получатель еще не прочитал его. Неудивительно, ведь на часах было только 4:41. Матвей до сих пор не определил точный план действий. Было ясно лишь одно – из дома нужно уходить. Типы на микроавтобусе, скорее всего, знают, где он живет, и могут захотеть наведаться в гости. Молодой человек стал собирать вещи. Он положил в рюкзак все, что, как ему казалось, могло пригодиться. Сменная одежда, зарядка, мыло, щетка, паста, кошелек. Матвей порылся в шкафчике с инструментами. Его внимание привлек молоток. Почему бы и нет? Инструмент отправился в рюкзак. Нож мужчина также взял с собой, положив его в карман куртки. Тук! Матвей чуть не подпрыгнул от неожиданности. Тук-тук! Звук был громким. Он доносился со стороны окна. И все бы ничего, но квартира находилась на 5-м этаже. У Матвея похолодело внутри. Тук-тук-тук. Матвей вынул из рюкзака молоток, подкрался к окну и резко отдернул штору. Его глаза полезли на лоб. За окном, на наружном металлическом подоконнике, сидела ворона. Черно-серая, взъерошенная птица чувствовала себя вполне вольготно. Черными, как уголь, глазками она бесцеремонно смотрела на хозяина квартиры и, будто издеваясь, постукивала клювом в оконное стекло. «А ну, кыш отсюда!» Матвей попытался спугнуть ворону, имитируя удар молотком. Птица даже не шелохнулась. Вдруг на подоконник, хлопая крыльями, одна за другой приземлились еще 3 вороны. И все принялись стучать клювами по стеклу. Матвею захотелось закрыть уши ладонями. Трясущейся рукой он достал из кармана телефон и включил видеозапись. Матвей сам толком не понимал, зачем это делает. Возможно, для того, чтобы потом кто-нибудь мог подтвердить, что он не рехнулся. Одна из птиц взлетела в воздух и скрылась в черном небе. Секунд 30 спустя стеклопакет сотрясся от сильного удара. Тушка мертвой вороны свалилась вниз, а на стекле остались трещины и кровавый грязный след. Остальные птицы, как ни в чем не бывало, продолжили долбить клювами стекло. Матвея прошибло ледяным потом. «Чертовщина какая-то!» Оглушительный треск сводил его с ума. Молодой человек убрал телефон обратно в карман и задернул штору. Оставаться в квартире далее было невозможно. Матвей подхватил с пола рюкзак и кинулся к входной двери.